20 декабря 1972 года. День рождения. 16 лет таки дата. Получаю паспорт, а там и военный билет. Надо серьезно подумать, как жить дальше, пока есть на это время. Еще полтора года учусь в школе, лишь затем возвращаюсь в Москву. И что мне там делать? Деньги есть, можно не работать, а жить в свое удовольствие до самой перестройки. Статья 209 УК РСФСР, в теории применяемая против нищих и бродяг, на практике могла обернуться против любого трудоспособного гражданина, не работающего более 4 месяцев. Таких объявляли тунеядцами, а в определенных кругах называли борзыми, выписывали до года исправительных работ, а то и до 2 лет зоны. Кстати, в данном случае термин «борзый» не означает «быстрый», «резвый», а происходит от ментовского «борз», без определенного рода занятий. Термин «бомж» все помнят. Интересная статья. По ней гордо получил пятачок ссылки поэт Иосиф Бродский, но, в отличие от многих других, по просьбе за границей его амнистировали через 1,5 года. Чтобы не залететь по сей причине, всего-то надо было работать. Где угодно, кем угодно. Справка с места работы есть? Живи спокойно. Вот и появлялись дворники, катающиеся на Волгах, истопники, упакованные с ног до головы в фирму, сторожа, завтракающие, обедающие и ужинающие в шикарных ресторанах. На работу все они ходили только расписаться в ведомости за зарплату, которую, понятно, не получали. Наоборот, часто еще приплачивали своим начальникам. Соблазн стать таким трутнем есть, но я себя знаю. Жить, ничего не делая, долго не смогу. Не потому, что такой правильный. Просто со скуки скоро сдохну. Нудная жизнь рантье совсем не для меня. Следующая альтернатива — получить на вечерних или заочных курсах корочку и найти тихую, спокойную работу. В торговлю точно не хочется. Про ювелира стоит забыть. Постоянный пригляд органов мне категорически противопоказан. Однако часовщик или тот же фотограф в ателье, слесарь при доме быта — вполне себе приемлемые места. Зарплата небольшая, зато ни за что не отвечаешь. Отсиживаешь от сих до сих рабочие часы, да и начальство тебя редко теребит. Плана, как на заводе, нет. Будешь просто вежливым с клиентами, и ты уже хороший сотрудник. А коли еще и работать умеешь на уровне середнячка, то вообще незаменимый человек. А если чего случится, всегда можно найти другое место. Люди везде нужны. Рабочих рук никогда не хватает, особенно на маленькие деньги. Этот вариант оставлю в качестве запасного. Фотографом я таки работал. Напрашивается поступление в институт. Однако куда? Армия мне не светит. Наличие военной кафедры не актуально, значит, выбор большой. Боюсь, прогрессора из меня не получится. Даже там, где я наиболее силен, в программизме. Просто современная технологическая база отстает от алгоритмов 21 века. Логично было бы поступить куда-нибудь на физмат или ЭВМ и как встарь пойти в программисты. Плюс понятны, я уже все знаю. Минусы тоже ясны, и их я знаю. Кандидатом технических наук мне сейчас стать как 2 бита переслать. Физматовскую диссертацию написать сложнее, но на алгоритмах получится. Докторскую не потяну по возрасту. Кто у нас без связи в 30, пусть в 35 докторскую защитил? Потом случится перестройка, развал всех отраслей и утечка кадров. Многие пойдут в бизнес, некоторые уедут за границу. Опять же вопрос, куда распределят после института? Если в закрытый ящик, то случится полный пролетарий с наукой. Там сейчас клепают военные разработки или копируют западную технику. Другой вариант — пойти в языковой вуз. Не в МГИМО, конечно, куда-нибудь попроще, с уклоном на Китай. Сейчас можно пристроиться, он совсем не популярен, это не Западная Европа. В 90-х буду весь в шоколаде. Да и при Союзе будет хороший шанс на загранку. Даже если вдруг распределят в школьные учителя, 2 года я как-нибудь отбарабаню, а затем уйду в архив. Буду таким, понимаешь, творческим человеком. гуманитарием, не от мира сего. Денег им платят мало, зато график свободный. Опять же, библиотечные дни. Ушу подкачаю на первоисточниках. Вполне возможная тема для диссертации. Стоит подумать. Есть еще 1,5 года на принятие решения. С зарядкой не сложилось. Родители встали раньше меня, приготовили завтрак и подарили подарок. Что можно подарить в условиях нашего поселка? Тем паче у меня все есть. И часы, и фотоаппарат, и даже кожаный пиджак. Однако смогли удивить. Видать, отчим расстарался. Новый, запаянный в целлофановый пакет свитер полярника. Не купишь в магазине. Это спецодежда для полярных экспедиций, дальних метеостанций и буровых субарктических скважин. Грубая, толстая вязка. Воротник, закатывающийся оборота на 3 на шее, а по нему спускается на плечо застежка из мелких пуговиц. Длина чуть ниже середины бедра. Мягчайшая шерсть, по слухам, собачья, хотя в этом я не уверен. На размер больше, чем мне надо, но так даже лучше, сгодится на вырост. Где батя его достал? Даже не представляю. Понятно, долго благодарил своих родителей. В школе ребята поздравили, однако вручение подарков отложили до сбора в воскресенье. На работе днюху отметили чисто символически в обед, даже почти не пили. Семёныч, наш профорк, тоже легенда поселка, подарил от коллектива шапку-ушанку. На материке в ней ходить будет страшно. Она из соболя. В нашей мастерской сшили. Семёныч славен тем, что получает больше всех в поселке. Ему давно пора на пенсию, но он не уходит, хотя дети ждут его на материке. Думаете, у человека ответственная должность? Хм, не угадали. Раньше за каждые 1/2 года работы на северах давали надбавку за выслугу без ограничений размера. Потом Хрущев установил максимальный предел в 100%. Но те, кто имел больше, получили компенсацию, определенную сумму ежемесячно. Из-за этой компенсации Семёныч имеет большие деньги, потому и тянет с выходом на пенсию, жалко бабло терять. После обеда сижу у себя в студии. Как дядя Витя умер, я в мастерскую не заглядывал. Неожиданно ко мне заходит совершенно незнакомый человек. Представляется Лаврентием, жмет руку, поздравляет, выкладывает перевязанную голубой шелковой лентой с пышным бантом красивую коробочку, говорит «подарок от Челдона» и спрашивает «как дела? Никто не обижает?» И сразу сам себе отвечает «дескать, обижают малого». Зинка мальчонку хочет уволить. На прошлой неделе в район телегу накатала. Про режим работы, недостаток средств в фонде заработной платы кооператива и левого работника в штате. На просьбу Петровича плюнула. На остальные договоренности тоже. Прямо хоть и не уезжай, Челдон, совсем. Кое-кто сразу перестает уважать твой авторитет. Однако надо будет поправить бабу вздорную, а может, даже чуток наказать. Пока он речь толкал, я пытался понять, кто это такой. Не уголовник точно. Я как их определяю? Наколки есть не только у сидельцев, да и прошедшие зону далеко не все их набивают. Те же варнаки из староверов татуировки сильно не одобряют. Говорит, «Господь создал человека по своему подобию, потому нечего свой образ портаками пачкать». Другой признак — телосложение. Многие хорошо посидевшие после 10 лет вольной жизни остаются худыми и изможденными. Тюрьма не курорт. Болезнь на всю жизнь можно заполучить. Но и это не показатель. Разные люди бывают. Еще верная примета бывшего зэка — сломанный в многочисленных драках нос. Свары с сокамерниками — обычное дело. Здесь лагерных примет нет ни одной, но и военной выправки не наблюдается. Прибывший крепкий, коренастый мужик. Сразу видно — сильный и выносливый. Однако не работяга, слишком ухожен. Тут я вспоминаю последний разговор с дядей Петей. Упоминал он какого-то Лаврентия, упоминал. Про чемоданы тому велел рассказать — и с домом дело решить, коли сам помрет. Благодарю за подарок, потом спрашиваю. «Как здоровье дяди Пети?» Хмыкнул гость. «Живей всех живых. тебе тоже долго жить приказал. Лекарство импортное, швейцарское. Стоило дороже паровоза, а все едино не помогло. Я приехал с тобой побалакать, объяснить, что и как. Будет кто спрашивать про Челдона, говори как есть. Не знаешь, жив он или не очень. Будут давить, расскажи про последнюю встречу на кладбище. Про меня тоже скажешь правду. Первый раз человека увидел. Он мне подарок от дяди Пети завез. Понял? Да. Теперь поговорим про дела наши грешные. Чемоданы из-под твоей кровати достали. Молодец. Ловко ты тему разрулил. Не боись, никто гонцов не видел. Зашли, ушли, следов не оставили. А адрес где взяли? Я же его никому не давал. Что адрес? Постоянная прописка твоей мамы в любой ее анкете есть. Тоже мне секрет мадридского двора. Дальше давай. На хранение тебе оставлен наган, шлих и записная книжка. Так? Да, но... Наган ты со страху утопил, шлих на монеты поменял, когда Динка предложила. Про то знаю, претензий к тебе нет. Книжка где? Дома лежит, в сохранности. Наган утопил зря, мог бы на случай оставить, а вот золотишко отработать придется. Книжку по-тихому ментам подкинь или сделай так, чтобы ее нашли. КГБ лютует, пока виноватого не найдет, новые жилки нам не видать. А как сыщут человечка, успокоятся. Вот и дай им след, пусть нюхают. Тот мужичонка, который нам россыпи сливал, забурел, скурвился. Как услышал, что Челдон силу потерял, перестал знаться, ходит нос кверху задрав, все сопли видно. А мы его на земельку-то и опустим. Ладно? Ладно. Слышал, Челдон тебе свои ружья оставил. Как они? Нравятся? А вот фиг вам. Такое, понимаешь, жилище североамериканских индейцев. Дядя Петя в последнем разговоре велел себе клад оставить и не говорить никому о нем. Да я, честно говоря, даже не стрелял из них. Мужики еще в мае пристреляли, сказали, хорошие стволы. Но трехстволку из райкома партии попросили продать. А ишь мне не нужен, у меня белка. Я его приятелю, коряку из класса, подарил, когда тот оленеводом пошел работать. Вот тут погоди. Говоришь, еще в мае ружья пристреляли? Ну да, больно немку мужики помацать хотели. Отчим опять же просил, я и разрешил. Дядя Петя, думаю, был бы не против. А патроны я бы ему компенсировал. Все едино у него в магазине купленные были. Какая разница? «Как магазинные? Не самоделки? Ну, что я, самопал от фирмы не отличу. Верняк, из нашего магаза. Еще помню, когда мне охотничью снарягу принесли, мужики сказали, что Челдон совсем старый стал. Даже патроны теперь сам не набивает». «Ай да туз, ай да молодец! Калина дурак, не в курсах был. А Марк он, чтобы не делиться, траванул. Вон оно, как дело-то повернулось». «Я не понял. Вы про что говорите?» «Тебе и не надо понимать. Не лезь во взрослые дела, жить будешь. Дольше и спокойнее». «Ай, молодца! Я вроде стрельный воробей, а про такой простой финт ушами даже не подумал. Пацанчику любую рухлядь можно втюхать, а он и тем доволен будет. Ну, туз, ну, сволочь! Главное, я сразу вычислить мог бы». «Ладно, посчитаемся на том свете горячими угольками, если я раньше тебя не найду». Минуты три человек приходил в себя. Потом с упавшим настроением продолжил разговор. «Дом на югах за тобой числится. Тебе он нужен?» «Ну, так». «Вот и мне не особо. Половину денег за него просить глупо, тебе же их сначала дать надо. Откуда у тебя бабки?» «Решим так. Я тебе свою долю подарю. Взамен ты забываешь меня, Челдона, Дину и всех остальных. Особенно Дину. Ты ее единственный знаешь. Только через нее на старые связи Марка выйти могут. Больше ей не звони, не пиши. Могилку с памятником я сам доделаю. На кладбище тоже не ходи. Да и не там лежит Челдон. К золотоношам не лезь. Что ты с Челдоном терся, менты не забудут. В Всегда на подозрении будешь. Со шлихом дел не веди, даже если золотые горы будут сулить. Не люблю я конкурентов. А вот записную книжку не забудь подкинуть. Договорились? Да, конечно. Может, продать дом? Делай, что хочешь. Теперь он твой. Я вопрос решаю один раз. И с тобой уже решил. Не заставляй меня вспоминать Лёшу Писаря еще когда-нибудь. Пожал он на прощание руку и с тем ушел. Серьезный гражданин. Хорошо, что про оружие поверил. Я, понятно, взялся смотреть подарок. Коробка тяжелая, видать, не пустая она. Развязал бант, открыл крышку, а внутри банковская пачка четвертных и ровно 16 штук золотых монет. Ничего, так подарочек или, скорее, наследство. Припрятал от греха, сами понимаете. Тут меня в директорский кабинет к телефону позвали. Из района Никита Захарович, мой покровитель, поздравляет от лица райисполкома и райкома. Говорит, кое-что для меня привезет ваграм. И в разговоре вскользь упомянул. «Алёша, ты как Петра Петровича увидишь, от нас привет передавай. Мы к нему со всем уважением очень ждем его возвращения в район. Пусть выздоравливает поскорее». Видать, какие-то дела пошли, раз думают, что Челдон живой. Действительно, в скорости Ашотович на вездеходе приехал. От всех районных начальников подарок подарил. ГДРовскую гитару «Музима». Не знаю, где он ее ухватил. Шестиструнная классика. Вроде даже настоящее дерево, не фанера. Я бы сказал бук, но какой-то слишком светлый, хотя тут я не специалист. Может и фанера, однако тогда больно шпоны отделка хороши. Струны нейлоновые. По прошлой жизни помню чешскую кремону институтского приятеля. Она стоила аж 70 рублей. Для сравнения, советская гитара отчима была ценой в 22 рубля и не считалась дешевкой. У всех советских товаров обязательно должна была быть показана цена. Так вот, подаренная мне гитара стоит целых 127 рублей. Правда, она в комплекте с футляром для переноски и, скорее всего, профессиональная, для выступлений на сцене или для учебы на музыкальном факультете. Как не хотелось попробовать инструмент, но решил отложить до дома. Понятно, для гостя и других поздравляющих организовал коньячок, водочки, закуски. Потихоньку народ подтянулся, по новой праздновать начали. Тетя Даша от себя подарок принесла. Снова жилет, но пуховый, из махера. Очень теплый. Сама вязала. Колик им Светкин муж забежал. Подарил клешню камчатского краба, закрепленную на лакированной дощечке, чтобы на стенку повесить. На минуточку чуть меньше 20 сантиметров в длину. Такой ущипнет руки не будет. Еще знакомые подходили с поздравлениями. Домой вернулся, там друзья семьи ждут. Уже чуток приняли за меня. Опять поздравления и подарки. Гитарку отчим сразу в работу взял. Уж очень она ему по душе пришлась. Играет он здорово, а с таким инструментом вообще как профессионал. Валентина Филипповна с Валерием Матвеевичем заглянули. Подарили друзу красивейшего титанового агата и две книжки с цветными картинками про камни. Дядя Вася с Симой на пару огромный торт подарили. Невстроевые летные унты вручили. Подарков набралась целая гора. Лег спать уже за полночь. Усталый, но довольный, как поросенок. День рождения всегда здорово. И дело даже не в подарках. Просто всегда приятно, когда много разных людей тебя ценят и уважают. 21-23 декабря 1972 года. На завтра прихожу в конторку, слышу, плачет кто-то. Не по-настоящему, а так. Когда женщина хочет показать, что ей плохо и она несчастна. Но через 5 минут вновь может улыбаться и хихикать. Такой, понимаешь, дежурно-показательный плач. Иду в столовку обедать, слышу, там наши обсуждают, что из АБХСС с обыском пришли. Директрису трясут. Через час мы уже знали. Зинаида Петровна подлянку всему поселку кидала. Представляете? самые дорогие бутылки коньяка по 18 рублей 62 копейки она парила в корыте, затем жестяные крышки внизу иголкой по кругу расширяла и снимала, потом до трети коньяка из бутылки сливала, бодяжила спирт с чаем, доливала вместо отлитого и обратно пробки закатывала. Не одна, понятно, с мужем. Народ кипит. Не ожидал от начальницы такой мерзости, но святое посягнуло. Ведь тот, кто просто выпить хочет, водочки возьмет или красненького, дорогой коньяк для случая берут, подарить кому или отметить что, а это, мягко говоря, нехорошая женщина, в душу плюнула. Кое-кто, ощутив странный вкус, молчал, думал, может, поморозился продукт. А вон оно, как вышло. Однако кто-то что-то заподозрил и анонимку в ОБХСС отправил. Дескать, так, мол, и так. Лично я сам совсем не пью, разве только после работы стаканчик-другой и чуть поболее на выходных и по праздникам. Однако у меня есть такая манера — с каждой получки, и особенно с аванса, покупать бутылочку дорогого, хорошего. Ну вот, в последнее время чувствую, что коньяк не тот пошел. Стал приглядываться, а наклейка на бутылке не совсем ровно наклеенная, пробка понизу измята. Пожалуйста, разберитесь, дорогие товарищи. Дорогие товарищи в тех же магазинах тот же продукт, что и остальной народ, покупают. Им разве не интересно, что такое они сами потребляют? В этот же день контрольную закупку сделали. Не знаю как. Ну, сразу определили бодяжный напиток. Дальше, как положено у них по инструкции, ящики в магазине опечатали, пошли на склад. На складе с хранящимися бутылками нормалек. Однако кладовщица скрывать не стала, доложила, что перед продажей в другую кондейку ящики переправляют. Ей все равно, с нее товар списали, дальше пусть другие заботятся. Молчать она не молчала, ведь об афере ничего не знала, и долянку ей не отстегивали. Менты власть такую имеют. Вскрыли указанные помещения, ну и сразу нашли неопровержимые улики преступления против пьющих советских граждан. Там новая партия недободяженного коньяка нашлась. Совсем нехорошо дело пошло. Кладовщица потом нашим рассказала, что менты много чего в адрес Петровны говорили. Но из приличного в разговоре были только запятые. Обиделись мельтоны, сильно обиделись. Они тоже бывают, выпивают. Некоторые даже не сказать, что редко. Доказать большой объем не смогли, но на статью хватило. Оформили дело и подписку о невыезде. Теперь Зинаиде Петровне с мужем из поселка бежать надо, а лучше из района. Понятно, посадить не посадят, дадут условно. Однако из кооператива верняк оба вылетят. Причем в поселке никто их на нормальную работу не возьмет, и отношение будет... Нехорошее будет отношение. Нельзя с людьми так. Здесь у нас не город, где неизвестно, кого обманываешь. Здесь все свои, все друзья-приятели. Была бы пересортица или там какая недостача, люди бы поняли и простили, но бодяжить выпивку, тем более самую хорошую и дорогую, нельзя. Не понимает такого народ. Обижается. Что-то с директорами кооператива у нас неладное творится. За полгода один кончился, другого зарезали, третьего выгнали. Вот теперь и четвертое проворовалось. ОБХССники документацию проверяют, но без души. Только недавно комплексную ревизию завершили. Просто не было времени кооперативу серьезно накосорезить. Баграм Ашотович тоже здесь. Но такой тихий и спокойный, вроде даже довольный текущим развитием событий. Пока я в школе был, он собрание провел. Пообещал хорошую начальницу. С 1 января на работу заступит. Сама она опытный работник, а переедет из Паланы. Кто понимает, это столица Корякского национального округа. Населения там немного, 1003 человек, но органы управления округом именно в том месте. И радиостанция оттуда же окружные новости нам вещает. Каждый день слышим, говорит Палана Камчатская. Видать, женщина приедет со связями. Еще Ашотыч только меня увидел, сразу деловой разговор завел. Так, дескать, так ты как хочешь, но фотограф кооперативу нужен. Будешь фоткать, пока новые люди не приедут. И отказываться не стал. Дополнительных денег просить тоже. Реально, работы не так много. Договорились на 3 дня в неделю после школы. Деньги, понятно, в кассу, а расходники буду со склада брать. А на следующий день в столовке тетя Даша подсела и стала задумчиво подкашливать. Это мы уже проходили. Сейчас что-нибудь просить будет. «Лешенька, ты с Калиной Вась-Вась был. Он тебя слесарному делу учил. Скажи, чему выучился? Или не очень?» Странный вопрос. Непонятный. Чему-то выучился, что-то дядя Витя показал, а что-то он и сам делать не мог, несмотря на золотые руки. Дело в чем? Что сделать надо? «Зинка ушла и не вернется, а ключ от сейфа с собой унесла. На поклон к ней идти никому не хочется. Да она и из вредности может не отдать. Скажет, потеряла. Может, ты как-нибудь замочек откроешь? Витенька тебя же, наверное, научил. Помоги, там гербовая печать кооператива лежит». «Не, ну нифига себе заявочки!» «Хотя от наших учеба не скрывалось. Да и сейф совсем не сейф, а несгораемый шкаф производства неведомой артели, выпуска начала 50-х. Причем при пожаре он может и не сгорит, потому как железный, а вот от содержимого точно только пепел останется. Надо бы посмотреть на него. Пойдем, Лешка, посмотрим». Сходили, посмотрели. Чего я там не видел? Халтура, она и есть халтура. Маленький шкафчик на тумбочке стоит. Я его открытым видел. Железо на стенках не слишком толстое, 4 мм будет, или нет. Его гусиные лапы, как консерву, вскрыть можно. Силушку приложить придется, но рычаг рулит. Да и замок там, конечно, с кривыми бороздками, но мальца, то есть отмычку, я ему в 5 минут подобрать смогу. Однако рядом менты сидят, ждут вскрытия. Оно мне надо, свое мастерство показывать. Думаю, совсем по-простому придется сработать. У этого, с позволения сказать, сейфа, петли наружу выведены. Петли, на которых дверца крепится. Наружу! Кому сказать, не поверит. Сходил в мастерскую, взял обычную ножовку, старую стамеску и молоток. Снизу под петлями в щель стамеску вбил. Дверцу чуть не на 2 мм приподнял. Понятно, петли разошлись, показался штифт. Начал его пилить, а он по крепости чуть не гвоздь. Говорю же, халтура. Долго ли 2 гвоздя перепилить? Дальше менты дверку вынули и вглубь заглянули. Печать там была, верно. Денег около 100 рублей нашли. Но они при квитанциях лежали, за что-то клиенты заплатили. Другие бумаги мельком посмотрели, не заинтересовались. Еще какое-то канцелярское барахло валялось, но его даже не доставали. Затем положили печать обратно и дверцу к шкафчику прислонили. Мне спасибо сказали, но особой реакции не было. Типа, спилил петли, ну, что тут такого? А вот у меня мысли забегали. Лаврентий чего просил? Книжку подбросить. И тут такой случай. Главное, куча народу была, а внутрь никто толком не смотрел. Пока народ про меня забыл, я домой рванул. Хорошо, живу рядом. Книжка Челдона не сильно далеко убрана, за книгами на полке лежит. Моих пальчиков на ней нет. Чтобы не было, достал носовым платком. И бегом на почту звонить в район. Видать, номер знакомый, телефонистка мигом соединила. Рассказал Илье Ивановичу про сейф и говорю, что книжку видел там геологическую. Вроде даже карта внутри лежит или что-то в таком роде. Менты пока на нее внимания не обратили, но могут. Взвился капитан, обещал на вездеходе сейчас же подъехать. А мне велел изъять книжку и хоть из ружья отстреливаться, но ментам ничего не отдавать. Капитан с помощником на вездеходе быстро добрались. Часа не прошло. Прямо в носовом платке им записную книжку выдал. Сказал, не хотел отпечатки оставлять. Оба КГБшника прямо расцвели, а карту чуть не облизали. Рассказываю. Я, как увидел записную книжку, вспомнил, что вы про геологов спрашивали. Она среди канцелярки в несгораемом шкафчике валялась. Такими все геологи на маршруте пользуются. Ментам не сказал, потому как к вам со всем уважением отношусь. Вытащил, когда из комнаты народ ушел. Пока вас ждал, через носовой платок чуток ее полистал. Там геологические наброски какие-то. Думаю, вдруг они вам на что сгодятся». «Сгодятся, сгодятся! Золотой ты наш человек!» Капитан чуть не прослезился. «И не надо никому ничего говорить. Если вдруг какой вопрос, сразу ко мне звони или приходи. Если помощь какая понадобится, тоже ко мне, не стесняйся. Ты понимаешь, что по этой книжке источник утечки информации о золоте легко определить?» «По почерку?» «Молодой ты, наивный, по самой информации. Считай, ты нам по геологам 90% работы сделал». Дальше люди пошли в кабинет еще раз просмотреть содержимое вскрытого сейфа. Тут они уже сами нашли книжку, призвали понятых и составили протокол. Причем с меня взяли тоже показания. Как и в чьем присутствии петли дверцы пилил? Кто велел? Почему и зачем? Заставили лично написать «С моих слов записано верно», число и подпись. После подписания бумаг посторонних попросили выйти, а в кабинете разгорелся конфликт между АБХСС и КГБ. Слышно было через дверь. Одни кричали, что они первые пришли. Вторые вежливо отвечали. Дескать, мы знали, что в сейфе хранится, и ждали того, кто заберет содержимое. Одни требовали вернуть улику. Вторые ругались, что своими необдуманными действиями им сорвали важную операцию. На сей высокой ноте обе группы успокоились и затихарились. Вышли не скоро, но довольные. Видать, КГБ и ОБХСС о чем-то договорились. Через пару дней ко мне Абрикос зашел. Так прозвали Абрикосова из наземной обслуги аэропорта. Говорит: «Берия велел передать, что теперь вы в расчете». «Берия?» — удивляюсь я. «Ну, Лаврентий. Мы так его промеж себя зовем. Только ты ему не ляпни, не поймет. Он свое погоняло сильно не любит». «Ладно, понял. А что за терки у тебя с ним?» «Да какие терки? Один раз человек видел. Лаврентий мне подарок на 16 лет от Челдона привез. А я его попросил посылочку в Питер знакомой отвезти». «Вон оно как. А я было подумал. Надо будет запомнить, что Абрикос с гнильцой оказался. Думает слишком много и болтает лишнее. И, видать, каким-то боком к золотым делам причастен. Аэропорт? Первый шаг к переправке шлиха на материк? Оно, конечно, дело не мое. Однако запомним». 24 декабря 1972 года. В воскресенье ребята пришли отметить мою днюху. Мама расстаралась. Стол накрыла, огромный пирог испекла. Даже случайно пару бутылок красного из моих привезенных с юга на кухне забыла. После сервировки стола они с отчимом, чтобы нам не мешать, ушли в гости. Бутылки я, однако, прибрал. Пацанов, что ли, не знаю. Им дай глоток, они заведутся, сгоняют в магаз и будут квасить, пока не упадут. А я потом виноват буду, что всех напоил. Нафиг, нафиг. Сказано нельзя, значит, нельзя. Первыми пришли девчонки — Ириска, Лёлька и Кимба. Она ребёночка на свою маму оставила. Подарили открытку и ведро хрустящего хвороста. Это чтобы на всех гостей хватило. А Ириска ещё и поцеловала. Причем в губы, хотя рядом другие девчонки стояли. Потом Колька Попик с Нинкой пришел, затем Жанка, а после нее народ косяком пошел. Были все наши из класса и приятели из других классов. Только Коля Ким, который теперь коваф, не явился. Он уже уехал к своим оленям. Летчика я не позвал, обижен на него. А остальные все пришли. Вручили кучу подарков, уйму поздравлений и несколько целомудренных, но оттого не менее приятных, девичьих поцелуев в щечку. Надя тоже пришла, хотя старательно делала вид, что просто случайно мимо проходила. Поели, попели, потанцевали. Тут я завел разговор про кто куда после школы. Жанна еще не решила, кем конкретно хочет быть, но поступать собирается в Новосибирске, у нее там живет мамина сестра. Лёлька, наоборот, решила идти в медицину, но ещё не выбрала вуза. Сера имеет бабушку с дедушкой в посёлке под Владиком, поэтому, скорее всего, поедет поближе к ним. Надя похвасталась, что знакомая её папы преподает в Московском высшем техническом училище или по-простому в Бауманке. Летом она поедет туда. Может даже кое за кого похлопотать. Красноречивый взгляд в мою сторону не оставил сомнений в личности этого самого кое-кого. Кимба вдруг разревелась. Сквозь слезы причитала, что тоже хотела навсегда уехать из поселка, поступить в какой-нибудь институт и осесть на материке. Однако все планы провалились в помойку, когда появился ребенок. Девчата стали ее успокаивать, утянули в другую комнату, но градус веселья резко понизился. Пацаны продолжили разговор про поступление. Тут я и кинул свою идею. «Попик, давай со мной в Москву поступать! Еще кого с собой из класса можем взять?» Колька покрутил пальцем у виска. «Костер, ты совсем ку-ку? Куда мне в институт с моими трояками? Только в армию, только в Махру. На остальное мозгов не хватает. Сам ку-ку, раз такой шанс продалбываешь. Смотри, по физре и начальной военной подготовке у тебя пятерки. По корякскому пятерок получить как нефиг делать. По остальным предметам упрешься и до четверок добьешь. Я тебе помогу или Нинку попросишь. Словом, средний балл по аттестату у тебя может быть вполне пристойным. В МГУ ты с ним не попадешь, в физтех тоже, но оно тебе и не надо. В Москве институтов попроще полно, например, стали и сплавов. Расположен в самом центре города, рядом с метро, иногородним дают общагу. Приезжаешь и подаешь документы на цветмет. Сдаешь хотя бы на трояки, лишь бы не вылететь. Проходной балл, скорее всего, не набираешь, там конкурс приличный, но... Тогда тебе предлагают перейти на чермет. Там вечно недобор, и абитуриента с уже сданными экзаменами возьмут. Закончишь учиться, распределят в Москву, на крайняк в Подмосковье. Заводов там выше крыши. Единственное, до диплома жениться нельзя. Тогда тебе не общага, а малосемейка будет положена. Оно в глазах кадровиков большой минус, и могут не взять. Но как распределишься, женись сколько хочешь. Потом в очередь на жилье встанешь. Когда я в отпуске был... Наш сосед в МИСИС поступал, когда хвастал, весь расклад выложил. Почти не соврал, даже про соседа. Только поступал он в 1974-м. Пацаны сильно прониклись, однако поинтересовались. Если все так сладко, чего тогда народ туда не ломится? Не то что уж слишком сладко, просто по Москве вузов много и по соседним областям хватает. А приезжие абитуриенты все больше в престижные места хотят, во всякие МГУ, МФТИ и прочие МИФИ, которые в стране на слуху. Да и работяги по лимиту в столицу едут. Ломится туда народ, еще как ломится. Ребята задумались. Попик нерешительно спросил. А если завалю экзамены? Есть запасной вариант. Завод в ТУЗ при ЗИЛе. Неделю учишься, неделю работаешь. Заодно с деньгами более-менее нормально. Во всяком случае, больше, чем степуха. Общежитие, понятно, имеется. После учебы на сторону тебя не распределят, останешься при заводе. В общем, агитируй Нинку и с ней езжай. У нас квартира. Пока сдаете экзамены, переночевать будет где. С предками договорюсь. Человек 5-6 спокойно примем. А компании, пусть и по разным вузам, учиться будет и проще, и веселее. Между прочим, Нина уже здесь. Сидит, слушает и усиленно думает. Девчата в этом смысле практичнее мальчишек. Остальные тоже подтянулись. Вообще, наши все задумались над моей идеей. Надеюсь, через несколько дней сами подойдут, чтобы продолжить тему. Когда ребята разошлись, стал разбирать подарки, и среди милых безделушек нашел весьма коварную вещь. В синей атласной бумаге была завернута пачка патронов для Макарова. И что характерно, штамп с датой выпуска показывает, что патроны самый свежак, выпуск 1971 года. Вопрос, как у ребят могли очутиться пистолетные патроны, опустим. Всякое бывает. Но вот откуда свежие патроны? Их что, из милицейской или пограничной коптерки взяли? Дерьмецом от такого подарка попахивает. Похоже, подстава. Надо будет вспомнить, кто мне это дарил, а затем тихонечко выяснить, откуда у него такое счастье случилось. Или, может, сразу у знакомого капитана спросить?